Глава 11. Это заявление я восприняла неоднозначно. С одной стороны, конечно, очень льстит такое внимание. С другой, не слишком ли он много на себя берет? Хотя в любом случае Джеку я благодарна. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы он не вмешался. Есть в этом эльфе что-то пугающее. Может, конечно, это все после рассказов Агавы, но в моем положении лучше перестраховаться, чем недостраховаться. И все же демонстрировать рыжему, что я тут же готова упасть ему в объятия, совершенно не собиралась. Поэтому, когда с ужином покончили и пошли обратно к этому расчудесному левиту, а Джек пожелал нас проводить, я сказала: «Спасибо, но лучше мы сами». Спровадить его оказалось не так просто. «Думаешь?» — спросил он, поправляя на плече ремень от гитары, и снова по лисье улыбаясь. «Ты даже в столовую нормально сходить не смогла». Все очарование и благодарность моментально померкли. «Вот же невозможный человек! Как можно все так бестолково испортить? А ведь он только начал казаться принцем на белом коне, точнее, магом с красной гитарой». Я нахмурилась, спускаясь по крыльцу. «Кто бы говорил? Можно подумать, тебе не понравилось, что за тебя вступились», — с какой-то победной ухмылкой заметил Джек. Но я поддаваться не собиралась. Сказала: «Дело не в том, понравилось или нет, а в том, что с этим делать дальше. И, судя по всему, спаситель не понимает, как себя вести. Или спасенный слишком много о себе думает. Уел меня рыжий». После этого продолжать разговор смысл потерялся. Вообще не понимаю, чего он пытается добиться. Если это такая форма ухаживания, то мне она не нравится. Я ответила: «А может, спасенная просто не понимает грязных намеков? В любом случае, спасибо за помощь. До хостелия мы доберемся сами». Джек хмыкнул и немного замедлился, позволяя нам с Агавой оторваться. Я испытывала облегчение, хоть немного свободы, а то после этой безумной стычки в столовой до сих пор колени дрожат. Вечерний воздух прохладный. Где-то в кустах поют сверчки, а ночное небо усыпано звездами, которые видно даже при учете парящих над дорожками шаров. Свет от них голубой, матовый и, наверное, работает таким образом, что не мешает видеть красоту неба. Я вдохнула полной грудью. Да, пожалуй, нужно просто принять новую реальность. Это получается вполне неплохо. Если бы не вот такие казусы с местными адептами, вообще можно было бы расслабиться. Но пока об этом рано. Надо слишком во многом разобраться. В первую очередь с тем, какой у меня дар и на какой факультет определяться. Только вот незадача, красный агносис кто-то упер. Только Джек остался позади, а Гаву прорвало. Кажется, она все это время изо всех сил себя сдерживала. «Обалдеть! Нет, ты представляешь, а? Это что такое сейчас было?» Я представила, как она сейчас начнет приставать, и устало выдохнула. «Имеешь в виду что-то конкретное?» Она вытаращилась. «Конкретное? Да тут все конкретное. Эльф, бард, ты вообще понимаешь, что случилось?» «Нет», — честно сказала я. «А ты?» «Я? Да я тоже вообще ничего не понимаю. Первый раз видела, чтобы эльф Эльвиндора снизошел до простой адептки». «Ты уж не обижайся, но он никогда... Нет, не так, никогда не подходил, даже не здоровался ни с кем, кроме своих и преподов. А тут такое!» Ответить на это мне нечем, разве что пожать плечами и попытаться улыбнуться. Что и сделала. «Да, наверное, странно». «Странно?» — выдохнула Агава. «Странно — это твоя блузка, а это полный дурдом». «А что не так с моей блузкой?» — не поняла я. Агава окинула ее критичным взглядом. «Воракани такие носили, наверное, лет 100 назад», — сказала она. «А мне все равно», — отозвалась я, даже не обидевшись. «Там, откуда я, такие только вошли в моду». «Ладно», — отмахнулась фея, — «речь не об этом, а о том, что ты в Бекелове день, а уже навела шороху по кустам. И это еще не разобрались с твоим даром. Уверена, что ты не бард или эльф какой-нибудь скрытый. Эльфийских наклонностей, в чем бы они ни проявлялись, в себе никогда не замечала. Во всяком случае, если, чтобы быть эльфом, надо относиться к другим, как к мусору, то я точно не из них. Бардовского во мне тоже вряд ли найдется. Хотя не знаю, можно ли считать бардовским умение танцевать. В целом, вполне неплохо. И хоровое пение. Впрочем, скорее всего, для магии барда этого недостаточно. Я покачала головой. Нет, думаю, нет. Но определиться с моей магией хотелось, и побыстрее. Агава довольно разговорчивая. От нее узнала больше, чем от Адониса, пока тот со мной возился. Поэтому оглянулась на всякий случай. Джек окончательно отстал и зацепился языком с какой-то кудрявой девицей с торчащим задом и выдающимся бюстом. Я невольно поморщилась. Внутри стало кисло. Ну, конечно, не получилось с одной, и он не сильно расстроился. Уже цепляет другую. Павлин Позерский. Но оно, наверное, к лучшему. Хотя бы не достает и не пытается покорить остроумием. «Слушай», — обратилась я к Агаве, идущей рядом в сторону Левита, пока оторвались от Джека. «А что, этим красным агносисам реально можно навредить?» Агава на танцевальный манер перепрыгнула камушек на дорожке и сказала. «Конечно! Представь, ты какой-нибудь злобный злыль, у которого есть артефакт, способный выбирать и находить магические способности других магов. При правильной комплектации артефактов можно такого наворотить». Я задумалась. «Значит, тот, кто его утащил, может навредить любому адепту или даже зрелому магу?» От этого накатило уныние. Мало того, что мое новое окружение — тот еще подарочек, плюс неопределенность с магией, так еще и общая опасность. Нет, так дело не пойдет, надо что-то решать. Другие адепты, в случае чего, могут хоть как-то защищаться. А у меня что? Сидеть в комнате? Не выходить? Корчиться от приступов? Так себе аргумент. Тем более, где гарантия, что в комнатах безопасно? В этот раз полет в Левите уже не казался таким пугающим. Наверное, в первый раз так вышло от неожиданности. Теперь же я с удовольствием глазела на проплывающие внизу дворики и подсвеченные магическими шарами дорожки. Все-таки в Бекелове красиво. «А куда ушел ректор?» — спросила я, когда пролетали над фонтанчиком со светящейся водой. «В смысле, что он вообще делал в столовой?» Агава ковырялась в ногтях и внимательно что-то там рассматривала. «Корпус столовой для всех!» — пояснила она. «Там едят, отдыхают и адепты, и преподы, только у них другое помещение. Видела в гостиной другие арки?» «Угу. Ну, вот там их ресторанчики». «Надо же!» — впечатлилась я. «У адептов столовая, а у преподов ресторанчики?» Агава пожала плечами. «А что ты хотела? Не будут же они сидеть в одной столовке с адептами?» «Не знаю, по-моему, ничего такого». В действительности мне было совершенно все равно, где и с кем едят преподы. На самом деле просто хотелось побольше обо всем узнать. Если кто-то, пусть даже Агава, может что-то прояснить, я только за. Во всяком случае, теперь знаю, где зависают преподы. Информация, может, и бесполезная, но дополнительная в общую копилку. Левит плавно поднес нас к крышам. Через несколько мгновений в одно из них открылось круглое отверстие, и мы опустились в уже знакомую темную трубу, подсвеченную голубой клинописью. Пока шли в комнату, Агава трещала о чем-то, что моему пониманию поддается пока с трудом. Какие-то левитационные платформы, занятия по магическим элементам, викары и бонобы, о которых я, кажется, уже слышала. А я все устаканивала и утрясала в голове события сегодняшнего дня. Жизнь моя перевернулась в один миг и уже не будет прежней. Кажется, за этот день прошел целый год, а опекун-алкоголик в маленьком городке на юге штата вообще не про меня, и этого никогда не было. «Я устала», — честно сказала я фее, когда, наконец, вошли в комнату. «Мне правда надо поспать». На удивление Агава отнеслась с пониманием, похлопала по плечу и скрылась в дверях, а я пошла к себе. На кровать рухнула прямо в одежде. Нужно было сходить в душевую или что тут вместо умывалки. Но сил на лишние движения не осталось. Я вырубилась в той же позе, в какой упала. Кажется, мне что-то снилось. Кажется, снова лес очень далеко внизу. И кажется, ветер, обдувающий кожу. И спалось так сладко и глубоко, что не хотелось просыпаться. Но сделать это пришлось, потому что в какой-то момент в глаз стало что-то настойчиво светить. Разлепив одно веко, увидела. Уже утро. Комната залита солнечным светом. Из форточки, которая почему-то снова открыта... Наверное, вентиляцию тут контролирует магия, потому что точно помню, я ее закрывала. Слышны птичьи трели. Потянувшись, я перевернулась. Несмотря на то, что уснула в одежде, выспалась хорошо и чувствую себя бодрой. После сна голова работает медленно, но довольно неплохо набирает обороты. Итак, что мы имеем? Я в мире магии, в Академии Бекилове. У меня есть какой-то дар, с чем еще предстоит разобраться. Это все прекрасно, но сперва надо умыться и принять душ. Сев на постели, пару минут приходила в себя после сна. Потом поднялась и, выйдя в общую с соседкой комнату, заглянула к ней в дверь. Агава раскинулась на кровати и сопит с открытым ртом. Я хихикнула. Кто бы мог подумать, что утонченная фея во сне может быть такой простой и даже нелепой. Чтобы ее не будить, я тихонько вернулась к себе. Порывшись в комоде, нашла халат, большое банное полотенце и тапочки из какого-то странного гнущегося дерева. То, что нужно. Из комнаты выскользнуло так же тихо. В коридоре пусто. Кажется, я проснулась слишком рано даже для адептов Бекилове. Хотя понятия не имею, во сколько тут отбой и подъем. Но вчера спать легла довольно рано, сразу после ужина. Что ж, тем лучше. Не придется ни с кем толкаться за место у душевой. То, что удобство на этаже, помнила со слов Майбаха, поэтому направилась прямиком в конец коридора. Удобства там действительно обнаружились. Они оказались самыми невероятными удобствами из всех, какие вообще видела, потому что больше напоминают дорогущий спа-салон с бассейном и кабинками, чем обычную душевую общежитие, точнее, хостелия. Светлые мраморные стены песочного цвета, бортики вокруг небольших бассейнов, вазоны с зелеными цветами. Кабинки расположены в хаотичном порядке, будто это какое-то смелое дизайнерское решение. Круто, ничего не скажешь. В этой крутизне самым сложным оказалось найти туалет. Под них оказалось отведено отдельное помещение, тоже отделанное и благопристойное. Потом я выбрала самую угловую душевую кабинку и закрылась в ней. Кабинка довольно просторная. В ней удобно будет даже троим. Но вряд ли, и, к счастью, здесь принимают душ такими толпами. Как включается вода, нашла не сразу. Лишь спустя минуту догадалась, что нужно коснуться голубой сферы на стене. Вода полилась теплой, упругой струей. Пришлось быстро стянуть одежду, которую не удосужилась снять перед тем, как войти. И вот халат, полотенце и промокшая блузка с джинсами висят на крючке, а я нежусь под ласковыми струями. Как же я соскучилась по ним. Кто бы мог подумать, что мыться может быть таким счастьем. Буквально загипнотизированная, я получала удовольствие и потеряла счет времени. В себя пришла, когда услышала голоса. И все удовольствие моментально слетело. Я обомлела. Голоса принадлежали парням.